центре чистейшего наслаждения, какого не испытывал еще никогда в жизни. Он отлично понимал, что Несс воспользовался своим таспом. Не задумываясь о возможных последствиях своих действий, он изо всех сил замахнулся ногой. Обезволенный чудесным чувством, силы этой он имел не так уж и много, но ее вполне хватило, чтобы пнуть Несса в гортань, прямо под левую челюсть. Последствия этого поступка были удивительны. Несс сказал «глуп», подался назад и выключил таз. В ту же секунду на плечи Луиса Ву свалились все заботы и горести мира. Он повернулся и пошел, не глядя даже, куда идет. Ему хотелось плакать, но еще больше он хотел скрыть от кукольника выражение своего лица. Он шел наугад, видя перед собой только царившую в его душе темноту, и случайно наткнулся на лестничную клетку. Он отлично понимал, что случилось с Прил. Даже балансируя над 90-футовой пропастью, он испытывал смешанные чувства, когда Несс использовал против нее тасп. Когда-то он видел, как выглядят те, кто долго оставался под его воздействием, подчиненные, как подопытное животное, к тому же она понимала это. В эту ночь она предприняла последнюю неудачную попытку вырваться из-под ужасающего очарования Таспа. Теперь Луис почувствовал на себе то, с чем она боролась. «Я не должен был этого делать», — вслух сказал он. «Пусть все будет по-прежнему». Это было глупо даже в черном отчаянии, в котором он сейчас находился. Ничего нельзя было исправить. Случайно он направился по лестнице вниз, а не вверх. Случайно? А может, его подсознание все-таки зарегистрировало тот глухой гром несколько часов назад? Когда он встал на платформе, на него, заливая косыми струями дождя, накинулся безумный ветер. Неприятное чувство заставило его уделить часть внимания тому, что творилось вокруг. Он медленно приходил в себя после черного отчаяния, которое испытал, выйдя из-под действия Таспа. Когда-то Луис Ву поклялся себе, что будет жить вечно. Сейчас он знал, что выполнение этого обещания потребует многих жертв. «Я должен ее спасти», — решил он. «Но как?» Пока она не выказывала никаких признаков депрессии. Но это не значило, что в любой момент она не может выйти через разбитое окно. «А как мне спасти себя?» Где-то в глубине его души по-прежнему раздавался отчаянный крик и никак не хотел стихать. Подчинение было ничем иным, как подпороговой памятью. Если дать ей большую дозу эликсира, эта память должна стереться. «Неннис, она нужна нам. Она слишком много знала о машинах невозможного, и никто не мог ее заменить». Не оставалось ничего другого, как заставить Несса не пользоваться больше таспом. Какое-то время нужно будет внимательно наблюдать за ней. Сначала она будет крайне подавлена. В этот момент до Луиса дошло то, что уже довольно долго стояло перед глазами. Экипаж, похожий по форме на небольшую стрелу с узкими поясами окон, находился в футах 20 ниже платформы, поднимаясь в безумствующем ветре, схваченный путами электромагнитного поля, которое никто не выключил. Луис внимательно присмотрелся, чтобы убедиться, что за передним стеклом действительно маячит чье-то лицо. Потом помчался по лестнице вверх, окликая Прил. Он не знал подходящих слов, поэтому просто схватил ее за локоть и повел вниз. Увидев, в чем дело, Она кивнула и вернулась в машинное отделение. Через минуту стрела подошла к краю платформы. Первый пассажир выбрался на четвереньках, поскольку ветер дул уже как безумный. Это была Тила Браун. Луис даже не особенно удивился. Второй пассажир выглядел так, словно только что сошел со страниц комиксов. Луис не выдержал и расхохотался. На лице Тилы появилось выражение удивления и обиды. Они пролетали мимо глаза. Через открытую лестничную клетку ветер проникал на первый этаж и гулял по коридорам. Выше, сквозь выбитые окна, лил дождь. Тила, ее спутник и экипаж невозможного собрались в рубке или спальне Луиса. Спутник Тилы разговаривал в углу с Прил, которая старалась при этом не спускать глаз к Зина и панорамного окна. Остальные собрались вокруг Тилы, слушая ее рассказ. Когда скутер Тилы оказался в полицейском поле, в нем перестало действовать почти все. Локатор, интерком, звукопоглощающий барьер и пищевой регенератор. Она выжила только благодаря тому, что устройство, генерирующее силовое поле, имело небольшой запас энергии, позволяющий поддерживать его еще несколько десятков секунд. За это время скорость скутера упала с 2 маха до разрешенной в пределах города. Электромагнитное поле немедленно выпустило ее, оставив двигатель неповрежденным. Но для Тилы этого было достаточно. Еще совсем недавно она едва не погибла в глазе, и очередная атака произошла слишком быстро. Она направила скутер вниз, стараясь найти в темноте какое-нибудь место для посадки. Она увидела что-то вроде улицы, ярко освещенной оранжевым светом, идущим из овальных входных отверстий. Скутер приземлился достаточно жестко, но ей было уже все равно. Важно, что она оказалась на земле. Она едва успела вылезть из машины, как-то сама поднялась в воздух. Тила полетела кувырком, а когда пришла в себя настолько, чтобы взглянуть вверх, скутера уже не было. Она расплакалась. «Видимо, ты приземлилась там, где стоянка была запрещена», — сказал Луис. «Мне было неважно, почему так произошло. Я чувствовала...» Она не могла найти подходящих слов. «Я хотела сказать кому-нибудь, что потерялась, но никого не было. Тогда я села на одну из каменных лавок и начала плакать. Не знаю, как долго это продолжалось». Я боялась уходить оттуда, потому что знала, вы будете меня искать. А потом пришел он. Она кивнула на своего спутника. Он очень удивился, когда увидел меня, и о чем-то спросил, но я не поняла. Тогда он попытался меня утешить. Я была счастлива, что он есть, хотя он ничем не мог мне помочь. Луис кивнул. Тила доверилась бы кому угодно. Она ждала бы помощи и опеки от каждого, на кого бы ни наткнулась, и ничего бы ей не грозило. Нужно признать, что ее опекун производил впечатление. Он был героем, хватало одного взгляда, чтобы понять это. Даже не нужно было видеть, как он сражается с драконами. Достаточно было взглянуть на его мышцы, фигуру. Чертный короткий меч и острые сильные черты лица, похожего на проволочную скульптуру из банкетного зала неба. К этому добавлялась галантность, с которой он относился к Прил, вовсе не акцентируя того факта, что его собеседница — женщина. Может, потому что она была женщиной другого мужчины? Он был чисто выбрит. Хотя нет, пожалуй, это было невозможным. Уж скорее в его жилах текла кровь инженеров. У него были длинные, светло-пепельные волосы, кстати, не слишком чистые, и благородный контур бровей. Вся его одежда состояла из короткой юбки, сделанной из шкуры какого-то животного —